Глава 34. Выйти из матрицы. Я не хочу знать ответ на этот вопрос. Я этого ответа боюсь. Боюсь, что нет, не поедет. А еще больше боюсь, соврет, что поедет. Она и не должна ехать. Я еще ничего для нее значимого и не сделал, чтобы она бросала все. Да и я ее перед таким выбором не поставлю никогда. Не отвечай, Поль, вопрос не актуальный. «Ну почему? Я отвечу. Я отвечу вам так, Сергей Миронович. Когда у меня будет муж и семья, иногда я буду отказываться от чего-то ради них, иногда они ради меня. Вот так. Потому что мой путь – это тоже путь воина, и он важен». Не соврала. Все по-честному. Без громких дешевых слов. Не разочаровал мой самурай. «Это не ответ». «Это ответ, отец. Я как раз и приехал сообщить тебе об этом. Присягу я принимать не буду. По распределению никуда не поеду. Можешь удалять меня из завещания». Сжимает переносицу пальцами, закрывая глаза. «Мне казалось, дети с возрастом умнеют. Но это точно не про тебя. Примешь и поедешь. Иначе почти 3 миллиона ты должен будешь выплатить за учебу в училище, если откажешься от присяги». «Значит, выплачу». «Да ты понятия даже не имеешь, сколько это в переложении на труд. Ты же палец о палец в жизни не ударил». «Как и ты. Я работаю с деньгами». «Ну, мутить из рубля 2 я тоже научился. Невелика хитрость». «А из какого рубля теперь ты собрался мутить 2? «Какая тебе разница?» «Разница есть. Влетишь с чем-нибудь незаконным. Опозоришь семью опять». «Денис, я на минуту». Уходит наверх Полина. Держась за перила, поднимается. Инстинктивно бросаю взгляд на стальные пики. «Погнуты? Ну ты даешь, малышкина». Чувство спазма в животе, которое появляется всегда, когда я их вижу, вспоминаю или прохожу рядом, вдруг отпускает. Губы мои растягиваются в улыбке, и в груди порхает от облегчения, прикасаясь к ее крестику под рубашкой. «Это ты послал мне малышечку? Обещаю, что мы повенчаемся. Обязательно!» «Чего улыбаешься, Денис?» «Недовольна». «Потому что меня любят». «Ты не поймешь. Кстати, исключая меня из завещания, будь очень осторожен, кушая пироги Людочки. Она ведь становится единственной наследницей. А сейчас такие препараты. Инсульт устроить не хрен делать». «На что ты намекаешь? Ну ты же только сделал вид, что поверил своей просроченной нимфетке. Правда? Про мои домогательства. Ты же реалист». «Ты позволял себе ходить по дому голым». «Я стебался. Это был жест неуважения к ней, а не домогательство. Я в нее дверную ручку не засуну, не то что член. Я даже есть не могу то, что она готовит. Брезгую». «С чего вдруг?» «Ну потому что она или беспринципиальная шлюха, или геронтофилка». «Ты веришь, что она геронтофилка?» «Ты не Ален Делон, отец. Ты выглядишь на десятку старше своих. Во что в тебя можно влюбиться, малолетки? Ну во что? Чем очароваться? Ты же всегда меня призывал быть реалистом». «Ты что себе позволяешь, гаденыш неблагодарный?» «Бойся, короче. Это смертельный приговор. А любые твои предохраняющие бумажки она твоими же бабками оспорит в суде». Отец рассеянно смотрит перед собой. «И, кстати, Поля не беременна. Я хочу жениться, потому что люблю ее. Такая вот роскошь появилась в моей жизни. Просто порадуйся за меня, что я вышел из этой ебучей матрицы. Ведь ты-то не смог, когда был на моем месте. Ты ведь до сих пор там. Живешь, как хотели дед и бабушка. Носишься со своей голубой кровью. Я же тебя потому и бешу так сильно, что тебя нагнули и причесали. А я до сих пор прямой и лохматый. Достаточно дивана психотерапии. Обсудим это, когда прибежишь за деньгами». «Не, не прибегу. Придется тебе заделать нового Корниенко, чтобы дергать за поводок». Поднимаю взгляд на лестницу. Полина спускается с фоткой в руках, где я и Яська, и под мышкой держит мой тощий детский фотоальбом, который закончился со смертью Марии Антоновны. Я там ужасный задрот, в белых гольфах, клетчатых шортиках и подтяжках. А на зимней версии в детском пальто. Пальто! Когда давно уже придумали комбезы и пуханы для малышни, чтобы можно было зарыться в снег. Как ты его отыскал там вообще за 5 минут? Был под стопкой порно-журналов. Закатывает она глаза, шлепая мне им по плечу. «Ой!» Поджимая губы, прячу улыбку. вкладывает в альбом фотку. «Если твой бой закончен, то...» Стреляет мне взглядом на выход. «Пора покинуть зону». «Мне кажется, закончен. Надо что-то сказать». «На фотосет не останусь. Там должна быть только семья. А я больше не часть ее. Война, короче, окончена, отец. Я вырос, наверное». «Карту». «Жаль, что ты... нет». Оставляю на подлокотнике дивана. «Все. Свобода». Как пьяный, медленно иду на выход, не веря в то, что это наконец произошло. На мраморном крыльце, как только двери за нами закрываются, Полина меня обнимает, как я и просил. «Я горжусь тобой». «Я буду дворником». Ржу я от подкатывающей веселой истерики. Или сторожем, или еще хуже, менеджером. «Малышкина, ты будешь любить меня менеджером?» «Конечно, я стебусь, но где-то работать придется». «Буду», — улыбается. «Жаль, что с донорством спермы облом. А так, легкие были бы деньги». «Было страшно?» «М? Вазэктомия». «Не напоминай. Чуть крыши от страха не потек. Мелкий же был. Вообще не понимал ни хрена, чего они там резать собрались». «Бедняга», — утыкается мне носом в шею Полина. «Да-да-да. Пожалей меня скорее». Кладу ее ладонь на ширинку. «Получаешь липок». «Ауш!» Игриво оскаливаюсь. «Еще, моя госпожа». Шутливо боремся. Буч нервно и глухо гавкает, затравленно глядя на нас по очереди. «Мы играем», — присаживается к нему Полина. «Играем». Делает ему бип, треплет по макушке. Поднимается под его внимательным взглядом. «Смотри, Буч, это любовь». Веду ей языком по щеке и уху. Он облизывается, словно я ем что-то вкусное, а ему не даю. Полина, взвискивая, выкручивается. «Денис!» — хихикая, вытирает ухо. «Ну мокро же!» «Я на собачьем объясняю. Волнуется же псинка». Втыкаюсь носом ей за ушко и громко часто нюхаю, как пес. В мозгах искрит от запаха. Подчиняясь инстинкту, кусаю за кромку уха. «Денис!» — вырывается опять, хихикая. «Доктор Лектор, начало!» — щелкаю зубами. Обнимаемся, замираем. Улыбка стекает с лица, остается только опустошение. Снег валит на нас сверху. Красота. Садимся в машину. Сердце сжато в ком и все не отпускает почему-то. Хочется курить и жуть, а еще проораться. Вдавливая незаметно кулак в сердце, ложусь на руль. «Ну давай уже, отпускай!» «Я 5 минут так полежу, малышечка, ладно?» — гладит по волосам. «Все нормально?» «Угу».